Мало что дадут официальные по всей форме допроса. Люди насторожатся. Они теряют бдительность, когда задаешь неожиданные вопросы. Невзначай. Вот так-так. Автобиография Гейзера. Фойл оставил книжку без внимания. Посчитал, что этот предмет не имеет особого значения. Ага. Вот что тогда он отметил. Так. Понятно. Постановка медицинского диагноза в Индии. Вот что привлекало его внимание. Признаки диабета. Да. Адан был на верном пути. Кто это? Не пугайтесь, доктор Уиллинг. Это я, Марго. Инспектор допросил меня и сказал, что могу быть свободной. Доктор Уиллинг, вы, конечно, считаете меня виновной во всех тех событиях, которые здесь разыгрались. Я этого не говорил. Но вы это показываете всем своим видом. Я гораздо больше, чем вынесу ответственность за все, что здесь случилось. Мне кажется, ни вы не виноваты, ни я. Люди сами определяют собственную судьбу. Ох, быстро инспектор всех отпустил. Ничего дурного, кстати, абсолютно не имел в виду. Личная привлекательность – это часть акции звезды в ее бизнесе. Я посоветовал ей найти какого-нибудь чичероне. Ну, таким стал родный Тейт. Да вы спятили! Ну, почему, Полина? Я сообщил Ванде, что Род по уши в нее влюблен, а Роду намекнул, что Ванда безумно его любит. Значит, это вы нас столкнули? Ах ты! Подлая скотина, Сэм Мильхаус! Нервы, нервы, господа, нервы. Поберегите нервы. Расходитесь, ну, расходитесь. Доктор Уиллинг, нам по пути? Нет, инспектор. Если позволите, то я побуду еще немного здесь. Вы что, доктор Уиллинг, собираетесь остаться один? Если инспектор не имеет ничего против, мисс Морли. Ну, конечно, что за вопрос? А вы считаете, доктор Уиллинг, здесь сегодня совершенно безопасно? Он будет, мистер Мартин, ну, не совсем один. У нас на месте преступления постоянно находится полицейский. Мистер Мильхау, не дадите ли вы мне ключи? Они у инспектора. Теперь он здесь хозяин. Пожалуйста, пожалуйста, целая связка. Пожалуйста, передадите полицейскому, когда закончите. Ну что же, все, господа, можете идти. Мы свободны. Да, да, да, да, да. Что, Уиллинг, какая-то блестящая идея, да? Театр стал тем местом, где совершено два преступления. Два убийства. Мне бы хотелось получше познакомиться с расположением его помещений, пропитаться его атмосферой. Угу, угу. Так, так. Может, и мне остаться вместе с вами? Нет, нет, спасибо, инспектор. Ну, хорошо, я пошел. Так в случае чего сигнал полицейскому? Он у входа. Да? Хорошо, инспектор. Я пошел. Так. Эхо. Шаги отзываются эхом. Это не эхо. Чьи-то шаги. Так. ощупью. Ничего не видно. Стена. Стена из холстины. Эй! Кто здесь? Кто вы? Да отзовитесь же! Я же чувствую вас. Вы за холстом. Вот. Стойте! Постойте же! Убежал. Почти ничего не видно. Ступенька. Наверх. Наверное, на площадку пожарной лестницы. Эй! Есть там кто? Кто? Кто вы? Никого. Мистер Уиллинг. Мистер Уиллинг. Ванда? Когда вы пришли? Как вы попали в театр? Через служебный вход. Попросила у Мильхауса запасной ключ. Сказала, что мне нужно. Вы никого здесь не встретили? Нет, никого. Почему вы пришли сюда одна? Мне нужно кое-что вам рассказать, но без свидетелей. Мне страшно. Вы подозреваете определенного человека? Да. Ванда, готовы ли вы ответить на один мой вопрос? Я... Что это? Скальпель. В стенку. Смотрите, около моей головы. Нет. Нет. И ничего вам не скажу. Никогда. Опять скальпель. Вон. Неужели он видел, как я вошла сюда? Теперь он убьет нас обоих. Включите свет. Вон там. Пожалуйста. Включите свет. Включите свет! Остановитесь! Остановитесь! Остановитесь! Не надо